В больнице медленно течет река часов, сочится в форточки и ускользает в двери по колким волоскам моих седых усов, стекает, растворяясь в атмосфере. Течет река, над нею вечный дым, чем исповедуюсь, куда опять причалю, был молодым, казался молодым. О молодости думаю с печалью. В больнице медленно течет поток времен, так медленно, что мнится беспредельным. Его волной доставленный урон не выглядит ни скорбным, ни смертельным. На новый лад судьбу не перешить. Самодовольство, горькое блаженство, искусство, все простить и жажда жить, недосягаемое совершенство.